180. Невежды полагают, что светозарный придет мстить тьме. Но свет даже не убивает тьму. Вернее, тьма, приближаясь к свету, разбивается и уничтожается. Очень существенно понять, что тьма сама уничтожает себя, когда приближается к свету. Так должен запомнить вождь, когда невежды будут говорить о мести.